— кричит Алина и поспешно сбегает с крыльца. Терраса пустеет. Динка вытягивает шею и старается увидеть, как откроется калитка и как войдет в нее мама. Но ей ничего не видно, и она опять опускает голову. Катя тоже с нетерпением ждет сестру. Ей хочется узнать, не приходил ли в редакцию вчерашний человек, но, открыв дверь на террасу, она видит Динку. «Как эта Динка не побежала встречать?» – удивляется Катя. «Боится все-таки матери. Ну еще бы! Все утро безобразничала, не послушалась, убежала гулять, а теперь сидит и думает, что я сейчас же начну на нее жаловаться. Но я не начну. У меня теперь будет совсем другая тактика. Пусть сама все рассказывает матери. Она и так не любит меня. С какой стати я буду вечной жалобщицей в ее глазах?» — нервничает Катя. И, взглянув еще раз на девочку, мягко напоминает. «Я ничего не скажу. Ты сама расскажешь маме про все плохое, что делала сегодня». «Хорошо», — безучастно отвечает Динка. И вдруг быстро, словно проснувшись, спрашивает. «А что я делала, Катя?» «Как что?» Тетка широко раскрывает глаза. Но из сада уже доносится голос мышки. «Мама приехала! Мама приехала!» — сияя, сообщает и Алина. Они идут по дорожке втроем. Мама посредине, а по бокам мышка и Алина. Динка медленно сползает с перил и тихонько повторяет за сестрами. «Мама приехала». Мама идет, улыбаясь, но лицо у нее усталое, под глазами синие круги. Встречаясь с вопросительным взглядом сестры, она слегка пожимает плечами. «Никого не было». «Черт знает что!» – бурчит Катя и, заметив удивленный взгляд Алины, спохватывается. «У тебя ужасный вид, Марина. Где ты была сегодня?» «Как где? На службе, конечно. Где же мне еще быть? Я даже немного раньше ушла. Ходила, покупала кое-что. Ведь сегодня давали жалованье. Ой, подождите, дети, дайте мне сесть. Я так набегалась. Унеси эти свертки, Алина». Алина уносит в комнату мамины покупки. Марина садится в плетеное кресло и, морщась, снимает с головы круглую шляпку. На шляпке голубые незабудки, такие же голубые, как ее глаза. Алина и мышка вертятся около кресла. Они берут у мамы из рук шляпку, сумочку, зонтик. «Но к чему еще зонтик? Лишь бы что-то в руках таскать!» – возмущается Катя. «Да я же на целый день уезжаю. Мне жалко шляпу», – объясняет сестра. Мышка влезает на маленькую скамеечку и, стоя за спиной матери, вынимает из ее волос шпильки. «Ой, как хорошо!» — говорит Марина и встряхивает головой. Две тяжелые светлые косы скользят по ее плечам и спускаются до пола. «Измучили меня эти косы! Сегодня так разболелась голова!» — жалуется она сестре. «Дети, отойдите от мамы, дайте ей посидеть спокойно. Вы же слышите, что у нее болит голова», – замечает Катя. «И нужны тебе эти косы, Мара. Я бы давно остригла их под корень», – с досадой говорит она сестре. «Ну, конечно, тебе кажется, что мне уже ничего не нужно», – обижается Марина. «Отрезать косы? Что ты, Катя?» – пугается мышка. «Папа никогда не позволил бы», – строго замечает Алина. Мышка заглядывает матери в лицо. «У тебя очень болит голова, мамочка. Я сейчас переменю тебе туфли, ладно?» Но мать не отвечает ей. Глаза ее кого-то привычно ищут и останавливаются на дальнем углу террасы. Там, прижавшись спиной к перилам, стоит ее младшая дочка. Голова девочки опущена, глаза смотрят из-под лобья. Мать забывает усталость и головную боль. «Что случилось?» – тревожно спрашивает она сестру. Вопрос этот возмущает Катю. Ее возмущает также, что Динка стоит в углу, как наказанная. «Когда ты перестанешь удивляться, Марина? Случилось то, что случается каждый день. И не думай, пожалуйста, что это я поставила ее в угол. Она сама стала к твоему приходу». Но сестра не слушает ее, нетерпеливо отстраняя старших детей, подзывает к себе младшую дочку –